Глава 27. Новости. Хорошие и плохие. Натали. «Госпожа, с вами все в порядке?» Встревоженно воскликнул Эрик, когда мы добрались до кареты. Майкл нес меня аккуратно и быстро. Не бежал, но вместе с тем торопился как мог. Ирнел, Джереми и Ренни едва за ним поспевали. «Госпожа, на вас напали?» Вслед за Эриком из кареты выскочил Норман. «Позвать полицейских, чтобы составили протокол?» «Ничего не надо. Никто не ранен. Эрик на козлы. Норман внутрь. Погнали отсюда быстро!» Резко скомандовал обычно сдержанный Эрнел, и парни с перекошенным от изумления и тревога лицом быстро подчинились. Через пару секунд Майкл уже усадил меня на сиденье. Между собой Джереми, а Эрнел, Ренни и Норман сели напротив нас. Резкий рывок, и карета помчалась прочь из Гранда. «Госпожа, друзья мои, что случилось?» Нервно потирая руку, спросил Норман. «На вас лица нет. И вы без Кассиана. Не удалось забрать его с Ориньона, да?» «Верно», — отрывисто ответила я ему и повернулась к своему телепату. «Ирнел, это что вообще сейчас было? Что за полупрозрачное облако меня накрыло? И почему понадобилась такая срочная эвакуация?» «Кассиан сказал мне по мысленной связи, чтобы я немедленно уводил тебя отсюда. Знаете, когда вам что-то приказывает ангелянец, это что-то с чем-то. Ноги сами понесли меня к Натали», — шумно выдохнул Ирнел. «Ангелянец?» Глаза Нормана стали квадратными. «Самый настоящий здесь? Вы это серьезно? Это же существо из легенд!» «Да, а еще он — истинная пара нашей дорогой госпожи», — кивнул на меня Майкл. «А как он отражал удары на арене, уворачивался от любых атак и бегал по головам! Какая у него филигранная техника прирожденного победителя!» С восхищением выдохнул Ренни. «Как вы думаете, он возьмет меня в ученики?» «Думаю, он сделает что угодно, если его об этом попросят Натали», — сдержанно хохотнул Майкл. «Это все, конечно, замечательно, но мне хотелось бы понять, к чему было это поспешное бегство», — вернулась я к своему вопросу. «Наверное, теперь госпожа может подать на Сориньона в суд, что принадлежащий ему раб оказал на нее некое непонятное магическое воздействие, причем настолько сильное, что ей поплохело», — предположил Ренни. «Под этим предлогом можно потребовать забрать Кассиана себе». Мол, пусть лично исцеляет причиненный им дискомфорт. «Вам поплохело?» — встрепенулся обеспокоенный Норман. «Как ты себя сейчас чувствуешь, Натали?» — внимательно посмотрел на меня Майкл. «Закрой глаза, прислушайся к себе и скажи четко, что ты сейчас ощущаешь. Тот энергетический сгусток, который накинул на тебя Кассиан, определенно как-то на тебя повлиял». На лице Джереми светилась тревога. «Я не чувствую ничего плохого», — покачала я головой. «Просто... словно меня под завязку накачали приятной мягкой энергией. Я не знаю, как это описать. Кожа кажется кашемировой». «И что это могло быть?» — озадаченно спросил Джереми. «Я знаю, что», — неожиданно заявил Майкл. «Это лерзонский щит». «Что, простите?» — переспросил Норман. Мы все тоже обратились вслух. «Магические практики древних. Когда представители могущественных рас хотели кого-то защитить, они накидывали на это существо так называемый щит Лерзона. Это был маг такой, Лерзон Аранди. Неужели вы о нем ничего не слышали, не читали?» Майкл обвел нашу компанию удивленным взглядом. Мы все дружно помотали головой. «Легенды гласят, что этого могущественного мага король призвал на войну. Лерзон выполнил этот приказ и присоединился к войску. Но у него дома осталась любимая жена. Чтобы ее защитить, он создал специальное энергетическое плетение и укрепил его мощными рунами своего рода. И накинул эту магическую защиту на супругу словно купол или щит. В итоге, пока Лерзон воевал на поле боя, враги вырезали всю его деревню. Выжила лишь его жена. К ней никто не мог даже прикоснуться. Мало того, огонь и дым обходили ее стороной, как и любые предметы, которые в нее кидали и которыми стреляли. От камней до стрел в арбалетах, — объяснил Майкл. «Значит, Кассиан подарил Натали самую надежную защиту, какая есть у древних?» — восторженно подвел итог Ренни. «Похоже на то», — согласился Майкл. «А ты что скажешь, Ирнел?» — спросила я, и все посмотрели на телепата. «Если честно, я много чего могу сказать». Телепат сосредоточенно потер лоб. «Я получил столько информации, что просто голова пухнет. Часть из того, что я узнал, — хорошие новости. Другая часть — очень плохие. С каких начать?» «Давай с хороших», — рвано выдохнула я. «Начну с того, что мы не зря съездили в Грант. Теперь Наталья убедилась, насколько силен Кассиан, и не будет за него так сильно переживать. Мы узнали расу этого мужчины. Поскольку он ангелианец, его антимагический ошейник работает лишь частично. Он бы накинул лирзонский щит еще во время вашей первой встречи, когда ты увидел его бредущим по дороге в толпе рабов. Но на тот момент у него не хватило сил. Встреча с тобой подзарядила его внутренние резервы, если можно так сказать, и он обрел уже такую мощь, что блестяще справился с гладиаторскими боями на арене и даже смог облечь тебя в этот защитный купол. Он тебя надежно обезопасил», — отметил Эрнел. «Полезная штука», — с уважением отметил Майкл. «Согласен», — кивнул Эрнел. «Сейчас, когда его магические резервы пополнились, он может сбежать?» — уточнила я. «Вполне», — ответил телепат, но тут же добавил. «И в то же время нет. Если он исчезнет, казнят много рабов. Он не может допустить, чтобы из-за него кто-то погиб». «Да, Том говорил, что в случае, если Кассиан сбежит, то весь седьмой корпус Лудуса будет скинут со скалы». «Это 100 человек», — хмуро отметила я. «Вы не понимаете», — покачал головой Эрнел. «Дело не только в Томе. В Кассиане сильно заинтересована сама императрица. Она отдаст приказ повесить 1000 рабов и не остановится в расправах до тех пор, пока Кассиан не прекратит скрываться». Кассу это было четко сказано. «Но зачем он ей?» — встревоженно воскликнула я. «Она ведь уже старая и давно распустила свой гарем». «Вот именно, Натали», — кивнул Эрнел. «Императрица уже в преклонном возрасте. А на Аншайн в рабские сети попал ангелианец. Местные маги сразу просекли, кто он такой, и доложили ей. Теперь в ее стране появится тот, кто способен исцелять старческие недуги и возвращать молодость». «Возвращать молодость?» — потрясенно переспросил Норман. «Ничего себе мощь у этого мужика!» «Но почему императрица не забрала его себе во дворец? Не могла я понять. Зачем отправила на арену?» «Она никому не доверяет, Натали», — покачал головой Эрнел. «Ей захотелось присмотреться к ангелианцу, понять, как он будет себя вести в той или иной ситуации, нащупать его слабые места, чтобы потом надавить. И самая главная его слабость уже нащупалась. Это ты». Тяжело вздохнул Джереми. «И это еще не все новости, друзья мои», — очень серьезно произнес Эрнел. «Я уловил некоторые мысли в голове Тома и понял, почему он так фамильярно говорит об императрице. Он ее сын».